Потом она легла, прижалась ко мне. На Мадрид быстро опускалась ночь. Полчаса мы лежали неподвижно, полные нежности. И тогда она сказала то, что уже несколько недель собиралась мне сказать, и о чем пока не знает никто, кроме сестры. Она решила объявить эту новость друзьям на дне рождения. Ее приняли в престижную Академию фортепианного искусства в Нью-Йорке. Она рассчитывала провести там как минимум весь учебный год. Одновременно ей предложили маленькую роль в масштабной голливудской картине о смерти Сократа. Она будет играть прислужницу Афродиты, а в роли Сократа выступит Роберт Де Ниро. Конечно, роль небольшая. Съемки продлятся самое большее неделю, но это все-таки Голливуд. И гонорара ей хватит, чтобы оплатить год учебы и проживания. Ехать она собиралась в начале сентября. По-моему, я не произнес ни звука. Я окаменел, утратил способность реагировать. Мне казалось, что если я скажу хоть слово, то обязательно разрыдаюсь. Bueno, it's a big change in my life. Испанский и английский. Довольно. Это великий шанс в моей жизни. В конце концов, жалобно проговорила она, уткнувшись мне в плечо. Я чуть было не предложил уехать в США, поехать с ней. Но слова умерли во мне до произнесения. Я понял, что она даже не думала о такой возможности. Она и не предложила навестить ее. В ее жизни начинался новый период. Появилась новая точка отсчета. Я зажег ночник, вгляделся в нее, пытаясь найти хоть какие-то следы преклонения перед Америкой, перед Голливудом. Но нет, ничего подобного не было. Она выглядела спокойной и трезвой. Просто она приняла наилучшее решение. Самое разумное в сложившихся обстоятельствах. Удивленная моим затянувшимся молчанием, она повернула голову и посмотрела на меня. Длинные волосы снова обрамляли ее лицо. Мой взгляд невольно упал на ее грудь. Я снова лег. Погасил лампу и сделал глубокий вдох. Я не хотел усугублять ситуацию. Не хотел показать ей, как мне больно. Весь следующий день она готовилась к вечеринке. Сделала в ближайшем косметическом салоне маску гамаш. Я ждал ее в номере, куря сигарету за сигаретой. На завтра все повторилось снова. Она сходила к парикмахеру, пробежалась по магазинам, купила себе сережки и новый пояс. В голове у меня было как-то странно пусто. Наверное, так чувствуют себя смертники, ожидая исполнения приговора. Я никогда не верил, что они в последние часы вспоминают всю свою жизнь, подводят итог. Кроме разве что тех, кто верит в Бога. По-моему, они просто стараются провести время как можно более нейтрально. Кому повезет, те спят. Но это не мой случай. За эти два дня я, кажется, вообще не сомкнул глаз. Когда 17 августа около 8 вечера она постучалась ко мне и возникла в дверном проеме, я понял, что не переживу ее отъезда. На ней был короткий прозрачный лиф, завязанный под грудью и подчеркивающий ее округлость. Золотистые чулки на подвязках кончались в сантиметре от юбки. Коротенькой мини-юбки, почти пояса из золотистого винила. Белья на ней не было, и когда она нагнулась завязать шнурки на высоких ботинках, ее ягодицы открылись почти целиком. Я невольно протянул руку и погладил их. Она обернулась, обняла меня и посмотрела мне в глаза с таким сочувствием, так нежно, что на миг мне показалось, будто она сейчас скажет, что передумала ехать и остается со мной отныне и навсегда. Но ничего подобного не произошло. Мы вызвали такси и отправились в лофт Пабло. Первые гости появились около 11, но по-настоящему праздник начался после 3 часов ночи. Сначала я держался вполне корректно, бродил среди гостей с почти беззаботным видом и с бокалом в руке. Многие меня знали или видели в кино. поэтому иногда я перекидывался с кем-нибудь парой дежурных фраз, все равно музыка играла слишком громко. И довольно скоро я стал ограничиваться кивком. Собралось человек 200, и, похоже, только я был старше 25. Но даже это не выбило меня из колеи. Я ощущал в себе какое-то странное спокойствие. Правда, в известном смысле катастрофа уже произошла. Эстер была ослепительна. Она встречала прибывающих гостей, бурно целовалась со всеми. Теперь уже все были в курсе, что она через 2 недели едет в Нью-Йорк. Я поначалу испугался, что выставлю себя в смешном свете. В конечном счете, я ведь был на положении мужика, получившего отставку. Но никто не дал мне этого почувствовать. Все говорили так, словно со мной все было вполне нормально. К 10 утра хаос сменился трансом. Я без остановки наполнял и осушал свой стакан с пуншем и начинал слегка уставать. «Как было бы здорово, если бы удалось ненадолго заснуть», — мелькнуло у меня в голове. Но по-настоящему я в это не верил. Алкоголь помог приглушить подступающую тоску, но я чувствовал, что она здесь, по-прежнему живет в моей душе и готова пожрать меня при первом признаке слабости. Парочки начали формироваться чуть раньше. Я видел какое-то движение в направлении комнат. Я свернул в первый попавшийся коридор, толкнул дверь, украшенную постером с изображением сперматозоидов крупным планом. Судя по всему, здесь только что кончилась мини-оргия. Поперек кровати валялись полураздетые парни и девушки. В углу белокурая девочка-подросток, задранные на грудях майки, делала минеты. Я на всякий случай подошел к ней, но она знаком отогнала меня. Я сел у кровати, неподалеку от брюнетки с матовой кожей, великолепной грудью и в задранной до талии юбке. Казалось, она спала крепко и в самом деле никак не отреагировала, когда я раздвинул ее ноги. Но когда мой палец оказался в ее влагалище, она машинально, так и не проснувшись, оттолкнула мою руку. Я не настаивал, уселся в изголовье кровати и просидел так, наверное, с полчаса, погруженный в тупое отчаяние. А потом увидел, как в комнату входит Эстер. Живая, полная сил, в сопровождении приятеля, маленького, миленького, очень белокурого, очень короткостриженного гомосексуалиста. Я его знал в лицо. Она купила 2 дозы кокаина и, сев на корточки, приготовила на картонке дорожки, потом положила картонку на пол. Меня она не заметила. Ее приятель принял 1 дозу. Когда она в свой черед опустилась на колени, ее юбка задралась очень высоко, она вставила картонную трубочку в ноздрю, и в тот миг, когда она быстро, ловко и точно вдохнула белый порошок, я уже знал, что никогда не вытравлю из памяти образ этого маленького, невинного, аморального зверька, не дурного и не хорошего, просто ищущего свою порцию возбуждения и удовольствия. Я вдруг подумал о Франческе и сказал себе, что в конечном счете ученый, наверное, прав. Красивая комбинация частиц, гладкая, лишенная индивидуальности оболочка, чье исчезновение не имеет ровно никакого значения. И вот это я любил. Это было для меня единственным смыслом жизни. И что гораздо хуже, продолжает им оставаться. Она рывком выпрямилась, открыла дверь. Музыка звучала гораздо громче. И вновь удалилась в направлении праздника. Сам того не желая, я встал и пошел за ней. Когда я добрался до центральной комнаты, она уже влилась в толпу танцующих. Я стал танцевать рядом, но она меня, казалось, не замечала. Ее волосы взлетали и опадали вдоль лица. Теперь ее блузка окончательно пропиталась потом. Соски проступили под тканью. Темп становился все быстрее. По меньшей мере 160 ударов в минуту. Я не всегда успевал. Между нами быстро вклинилась группка из 3 парней. Потом мы оказались спиной к спине. Я уперся в нее ягодицами. Она стала двигаться в ответ. Наши зады терлись друг от друга все сильнее. Потом она обернулась и узнала меня. «О, Даниэль!» — улыбнулась она и снова начала танцевать.